будет хорошо, все будет хорошо, все будет хорошо, все будет хорошо, все будет хорошо, все будет хорошо, все будет хорошо, все будет хорошо, все будет хорошо, все будет хорошо, все будет хорошо, все будет хорошо, все будет хорошо, все будет хорошо, все будет хорошо. Бежит жизнь, стресс, нервы, каждый хочет быть первым, только первым, там, где никто еще не был. Вперед, быстрее, еще быстрее, пока не закрылись двери. Моя жизнь, миражи, тетрадь и ручка, ритм, рифма, битки по текстов заученных, затраченные силы, потраченное время, бег в никуда, иногда не помня, во что верил. Боль, что принес родным, дни, что превратил в дым, те, кто меня любили, те, кого я любил, то, что они хранили, что я не сохранил, те, кто меня забыли, те, кого я забыл. Бежит жизнь, стресс, нервы, каждый хочет быть первым, только первым, там, где никто еще не был. Вперед, быстрее, еще быстрее, пока не закрылись двери. Бежит жизнь, стресс, нервы, каждый хочет быть первым, только первым, там, где никто еще не был. Вперед, быстрее, еще быстрее, пока не закрылись двери. Лишь краем глаза различая ложь и зависть, недоумевая, почему они себя не уважают. Снова в студию, запечатлевая новый кадр наизнанку, будто микро мой психиатр, будто неудачник, обманутый вкладчик, со злою гримасой на музыку в рифму плачу. Мы все платим, а просим всегда не кстати, не в кассу, все ту же на шее лассо. Что дальше, что ты собираешься делать? Не в растенник сдаться, стать домашним растением, или дальше бег, бой на самопоражение, драка с ними же за их любовь и уважение. Бежит жизнь, стресс, нервы, каждый хочет быть первым, только первым, там, где никто еще не был. Вперед, быстрее, еще быстрее, пока не закрылись двери. Бежит жизнь, стресс, нервы, каждый хочет быть первым, только первым, там, где никто еще не был. Вперед, быстрее, еще быстрее, пока не закрылись двери. Богема, где среди людей больше манекенов, банкеты, презентации, обсасываемые темы. Кто твой продюсер, кто тебя пиарит? Потом парись в клубе, поиск на ночь пары, жертвы, бег в постоянном стрессе. При всех улыбке, но по-моему мало кто весел. Зачем столько веса, весь мир на плечах? Атмосферный столб стал ощущать, ночами не спать. Эксперименты со здоровьем, паранойя, с меня довольно рано уйти в историю. Но не все так, косяк как бумеранг, друзья, все дальше, все гуще мрак. Последний герой, Виктор Цой, разбился на шоссе. Кто я такой вообще, что мне здесь делать дальше? Все будет хорошо, все будет хорошо, все будет хорошо, все будет хорошо, все будет хорошо, все будет хорошо, все будет хорошо, все будет хорошо, все будет хорошо, все будет хорошо, все будет хорошо, все будет хорошо, все будет хорошо. Все будет хорошо, все будет хорошо. Нет, на трубу. Oh, baby.